Вот еще одна неотправленная открытка. Это такая открытка, в которую лезут из дождя, как в окно, рыбачьи баркасы. Дом стоял на самом берегу маленькой гавани Масса-Лубренце. Хорошую погоду. Слева виден Капри, справа Везувий. В тот день с утра не было ни Капри, ни Везувия, и ничего не осталось, как гулять под зонтом или читать. Изольда пошла гулять с сыном, а толмач притащил из багажника в бумажных мешках от Мигро две пачки книг, которые перед отъездом набрал в библиотеке славянского семинара.